морща лоб, буркнул Золотухин, но без логики. Собеседование с взаимными попреками и даже некоторыми грубостями закончилось не в 12, а в час дня. Зиновий Семенович горячился и грубил во всех тех нередких случаях, когда слышал о халуйской глупости и когда не мог немедленно таковую ликвидировать. Грубил он от боли, от того, что сил не хватало, а иногда и умения. Саинян раза два обиделся, но Устименко написал ему разъясняющую записку, и Вагаршак, оглаживаемый под столом Любой, присмирел и более на Золотухина не бросался. Расстались почти мирно. Зиновий Семенович предложил Женюре немедленно посетить областной комитет для краткой беседы. Горздрав ответил по-военному «Есть, товарищ Золотухин», и даже слегка каблучком пристукнул. А для Устименки пошел нелегкий день и такой же вечер со всякими недружностями, срывами и боями непритертого его больничного механизма. Только часов в 9 вырвался он навестить своего первого после Бога. Елизбар Шабанович болтал с младшим Золотухиным. Накурено у них было изрядно, оба чему-то смеялись. Оказалось, вспомнила Мираджиби, как банным делом сел в свое время на иголку, и как доктор Устименко эту самую злосчастную иглу из его организма удалил. Владимир Афанасьевич сел поближе к Мираджиби, извинился, что так поздно к нему вырвался. Старый капитан ответил, что вниманием обойден нисколько не был, собеседовал и с доктором Нечитайло, и с удивительнейшим Николаем Евгеньевичем. Взята у него кровь, взяты и иные компоненты для полной ясности картины общего состояния здоровья. Всем он доволен. «Ели?» — осведомился Устименко. «Ничего капитан не ел», — быстро сообщил Золотухин-младший. «Как принесли пищу, так и унесли». «Правда?» — опять спросил Владимир Афанасьевич. «Отвык», — печально улыбнулся старый капитан. 20 000 единиц. Глаза его слезились. «Где ты, величественный Амираджиби? Где твое ироническое спокойствие при виде черных бомбовозов, летящих на корабль? Где голос, который произнес навсегда запомнившиеся Устименки великолепные слова «Вечная память погибшим»? Никогда не забудет вас советский народ. Слава в веках, труженики моря, братья по оружию! Да будет вам злая пучина теплой постелью, орлы боевые, где отдыхаете вы вечным сном». Куда делся человек, который сказал тогда, сразу после гибели фараона, «Это немножко войны»? Куда девался первый после Бога? Как случилось, что маленькая больная со спекшимся лицом обезьянка так и брошена на произвол злой судьбы теми, кто обязан был позаботиться о сохранении личности капитана Амираджиби, героя Советского Союза Амираджиби, великолепного человека Амираджиби, того самого, который сказал по поводу смерти Лайонела Ричарда Чарльза Гея, пятого графа Невилла: «Они, как коршуны, вырывают у живых куски живого сердца. Но надо идти, идти, надо шагать своей дорогой, пока есть силы, и по возможности улыбаться, доктор, изо всех сил улыбаться, вселяя бодрость в свою команду. Посмотрите, как я буду улыбаться, я научился». Это был хороший урок у Устименки в свое время. И ему следовало так улыбаться. Он здесь тоже первый после Бога. Он обязан научиться улыбаться и пребывать наружно в отличном состоянии дух. Когда дело плохо, команда поглядывает на мостик, на своего капитана. А больные, ведь это и есть команда. Впрочем, врачи тоже, и даже санитарки. Тут все перепутано. На корабле проще, но от одного факта никуда не денешься. Устименко здесь капитан. Первый после Бога, как говорят просвещенные мореплаватели. Такой, как Амираджиби во время массированного налета и атаки подводных лодок. Такой же.